Как бы. Со Славой Курицыным я познакомился на квартире Наташи Беккерман в четырехэтажном сталинском доме возле метро «Аэропорт». Окна Наташиной квартиры выходили примехонько на один из роскошных домов аэропортовской писательской жилколонии. Покойные родители Наташи, родившиеся с серьезным дефектом ног, имели какие-то связи с писательской средой. Иногда в квартире появлялся кто-то из прежних друзей семьи, например, поэтесса Татьяна Бек, трогательно по-домашнему зашивавшая Наталье подушки. Но в основном там обреталась литературная богема, московские пленники без работы и прописки. Со временем они женились, выходили замуж или как-то иначе устраивали судьбу и покидали гостеприимный, но несколько безалаберный дом, которому обязана выходом в люди добрая часть моего поколения столичных провинциалов. Там часто бывали Саша Еременко и Саша Волохов, даровитый поэт-авангардист, теперь священник с женой-попадьей Наташей Михайловой, выпускницей литературного института. В одно и то же время там можно было встретить энергичного, преуспевающего Вячеслава Пьецуха и мыкавшегося без квартиры с двумя детьми Бориса Гайнутдинова. Там заводились первые знакомства, завязывались судьбы. Там все поневоле были демократами, потому что на всякий звонок в дверь заливистым лаем отвечал невоспитанный Эрдель Джой и без чинов провожал на кухню, где за обеденным столом чинно, словно в рабочем кабинете, восседала Наташа Беккерман и всех встречала с несколько насупленным видом, как бы давая понять: «Не думайте, господа, что тут все позволено. Вы находитесь в доме, где бывают солидные люди», и это было почти правдой. Несмотря на то, что эти люди обычно не имели копейки в кармане, пили как лошади, дымили как паровозы и дрались так же нелепо, как подзаборная шпана. Сюда в середине 80-х меня привел Меломед. Не слишком памятливый на первой встрече, я, однако ж, хорошо запомнил Еременко и Волохова, игравших с Наташей в модную буржуазную монопольку, а потом, в третьем часу ночи, отправившихся во двор поразмяться, то есть, шутя, помахаться ножами на баскетбольной площадке. Мы с Игорем вышли за ними, и я горько сожалею, что эта сцена не была заснята на пленке. Знаменитый поэт-метафорист и без пяти минут батюшка ширялись кухонными ножами при фантастическом свете полной луны, а рядом метался, задыхаясь от лая, обеспокоенный Джой. Знаменательно, что этот пес помер именно тогда, когда сами собой прекратились наши сборища. Его собственноручно закопали в Тимирязевском парке Игорь Меломед и Дима Бак. И тогда же скоропостижно скончалось другое загадочное существо — Саша Смирнов. Инвалид какой-то там группы, невероятно полный, 40 с чем-то лет мужчина с женой и квартирой, который приходил сюда каждый день строго в 12:00 и сидел на кухне строго до 18:00 с часовым перерывом на домашний обед. Он ни хрена не делал, а только курил сигарету за сигаретой, внимательно слушал приходящих людей, рассматривая всех немигающим взглядом, и порой отпускал совершенно бессмысленные реплики, на которые, впрочем, завсегдатаи нашего странного московского клуба не обращали никакого внимания. Сейчас нет в живых и Наташи Беккерман, она похоронена на Ваганьковском, там же, где и родители. Недавно, разбирая мешок с бумагами, я нашел ее мемуарную повесть, напечатанную на машинке. Вероятно, она когда-то дала ее мне на прочтение с надеждой, так сказать, на критический отзыв. Был ли отзыв? В суете наших богемных встреч очень могло случиться, что я о повести забыл, а Наташа из деликатности мне не напомнила. И что теперь делать, не знаю. В ее же квартире в начале 90-х годов я встретил высокого, кучерявого, симпатичного мальчика с некрасивой девочкой, с которой он постоянно шептался, обнимался, целовался, словом, занимался тем, что американцы называют «making love», и что, вероятно, был демонстративной прелюдией к «making sex». Бросалось в глаза, что ребятам чертовски приятно заниматься этим прямо на людях, краешком глаза наблюдая за невольным смущением остальных. Потом я узнал, что в это время на Западе происходило нечто вроде бархатной сексуальной революции. Молодые люди на пляжах делали любовь, да и просто трахались, получая дополнительное наслаждение от посторонних взглядов. И потом я не раз замечал, что в своих вроде бы самых простых поведенческих жестах Слава всегда стремился, что называется, соответствовать. Скажем, во времена разгула тинейджерства он ходил на подростковые дискотеки, хотя признавался, что не любит танцевать. В Белграде он затащил на танцы 50-летнего Дмитрия Александровича Пригова, внушив, что нынче модно вот этак оттягиваться вместе с наколотыми синтетическими наркотиками юнцами. Выяснилось, что мальчик из Свердловска, что он уже печатается в Литгазете, куда я только навострял лыжи, что дома он оставил жену и двоих детей и собирается с этой девочкой эмигрировать в Израиль. Такая роковая любовь. А через день в литературной газете добрый редактор Лина Степановна Полухина сокрушалась при мне. «Ах, Славочка едет в Израиль, ах, он там пропадет». Лиана Степановна гордилась тем, что открыла Курицына на молодежном семинаре критиков под Ленинградом, но и мрачноватый Игорь Золотузский к нему благоволил, потому что Слава очень талантливый, а Игорь Петрович ценил молодые таланты, невзирая на идейно-эстетические с ним разногласия. Я это почувствовал на себе, как и то, что Курицын меня опередил и по части редакционных симпатий уже снял сливки, оставив мне одно молоко. Тогда я еще не знал, что и это молоко мне не пить вечно, и вскоре придется самому стать дойной коровой. Всякий бывший провинциал непременно отмечает в своем сознании такие опоздания. Славе не было и 30, а он уже материал в лидера московского постмодернизма. В Свердловском же его лидерстве не приходилось сомневаться, тем более, что он, в отличие от меня, бравировал своим провинциализмом, всячески подчеркивая, что Москва – ничто в сравнении с седыми камнями Урала, якобы заряжавшими его волшебной энергией. Он уже побывал в Европе и США, издал книжечку, почему-то с израильской звездой на обложке, обсеменил статьями толстые столичные журналы, не везде эти семена прижились, но все это делалось как бы на бегу, в перерывах между прибытием и отправлением поезда Москва-Свердловск. Не лишнее добавить, что Слава в то время много пил и с утра похмелялся, что в моих глазах страшное дело. Волочился за каждой юбкой и имел на этом поприще большой успех. Работал в Свердловской многотиражке, составлял сборники уральского андеграунда, пробивал издание журнала «Лабиринт Эксцентр». То и дело мотался в Ленинград, вдохновлялся сумасшедшими проектами, писал прозой и стихами, делал какие-то инсталляции и еще позволял себе часами болтать со мной и Меломедом, словно никуда не торопился и прибыл в Москву попить водочки и пообщаться. В какой бы редакции я ни побывал, везде слышал о Курицыне, который был только что. Через полчаса я звонил Наташе, и она говорила, что Слава давно сидит с Еременко, и оба прилично нализались. «Ба! Да он только что был в Новом мире! Да что-то он давно здесь, он лыка не вяжет!» Я мчался к ней и своими глазами видел Славика, который очень натурально не вязал лыка. Из правого кармана торчал билет на Свердловский поезд, отходивший через час. И вот до того момента, когда он ватной походкой отправлялся на вокзал, я тоже успевал прилично нализаться. Как-то я заметил, что он никогда не смотрит на часы. Выяснилось, что часов тех нет. «У меня врожденное чувство времени», — объяснил Слава. «Который теперь час?» — спросил я. Он выпалил с точностью до минуты. Во всех его писаниях и поступках чувствовался слишком индивидуальный почерк, который даже в мыслях нельзя было примерить на себя. Оттого и завидовать было невозможно. Всякого человека Бог и природа создают в штучном варианте, но к некоторым экземплярам они добавляют еще какие-то, в общем, совершенно излишние черты — вроде негритянского происхождения Пушкина. Эти черты маргинальные, как говорят нынче, Слава и развил себе до совершенства. Из них-то и вырастал его писательский образ. Через 6 лет знакомства с ним вдруг выяснилось, что я ничего не знаю о его происхождении. Кто мать и отец? Есть ли родные братья и сестры? Крещеный ли? Фамилия Славы очень древняя. Род дворян Курицыных идет чуть ли не от основания дворянства. Были знаменитые Дикий Волк и Федор Курицыны, в XVI веке перебаламутившее московское царство ересью жидовствующих. В Тверской области я встречал целые деревни с этой фамилией, как Собакиных на Новгородчине. Слава мог бы гордиться своей фамилией, но предпочел сделать ее объектом иронической игры, печатая статьи под названием «Смена птиц» и подписывая их псевдонимом «Вацлав Птенц». Когда он полетел в Новосибирск хоронить мать, я подумал, оказывается, была мать. Оказывается, в Новосибирске. Но ни тогда, ни потом не спросил его, кем была мама, жив ли отец. Зато я знал, что в его свердловской квартире жила розовая крыса с длиннющим голым хвостом, который придавил дверью какой-то Богданов, и пришлось ее срочно госпитализировать и делать операцию. Я знал, что он был одним из лучших футболистов свердловской юниорской сборной. Злой тренер из вражеской команды подослал игрока с заданием перебить Славе ноги во время игры. Слава отделался серьезной травмой и выпал из спорта. Я знал, сколько пива он выпил в ирландском пабе. Знал, что не любит наркотиков, не мой стиль. Не имеет костюма, не курит. Пока не пьет и всегда носит с собой таинственный предмет, ни на что не похожий и стопроцентно бесполезный, называемый идеальной вещью. Было что-то странное в наших отношениях. Я ненавидел в литературе все, что Слава любил. Пригов, Сорокин, Пелевин и вся эта постмодернистская компания. Не было ни одного литературного имени, на котором бы пересекались наши интересы. Но именно по этой причине мы нашли общий язык. Нам с ним нечего было делить. Встречаясь в литературке, мы держались эдакими полководцами из враждебных станов, которые за бокалом вина в тенечке позволяют себе потрепаться об искусстве ведения войны вообще, пока конкретные солдаты проливают кровь на поле сражения. «Зачем ты завалил Н?» — лениво говорил Слава об очередной моей разгромной статье. «Ведь и дурак знает, что Н — графоман». И не стоило объяснять, что это сделано в целях литературной санитарии, что одна из неприятных задач критики, как написал Золотузский, это расчистка Авгиевых конюшен. Слава выслушивал, кивал головой и как бы, между прочим, ронял. «Конечно, скандал тебе полезен». И странное дело, я не спорил, хотя и не помышлял о скандале. В речах Славы чувствовалось не только понимание, но и одобрение. И мне даже льстило, что он находит справедливым завалить маститого Н, чтобы выделиться за его счет. «Ты, Басинский, тоже постмодернист. Вот подучишься, повзрослеешь и полюбишь Пригова с Сорокиным. Это ты прикидываешься, что их не любишь, а любишь разных там реалистов, Павловых и Варламовых. На самом деле твоя любимая книга «Тридцатая любовь Марины». Надо было слышать, с какой интонацией это говорилось. Юмор заключался в том, что я действительно два или три раза внимательно листал скандальный роман Сорокина, пытаясь понять, что Слава находит в этой прозе. И чем она так цепляет меня? В чем-то похожем признавался мне покойный зощенковед Юрий Томашевский. Читаешь Сорокина гадко. Комсомольцы грызут черепа. Бррр. Но как посмотришь на нашу жизнь? А ведь и правда все это... Он был моложе меня. Он не мог сам забить гвоздь молотком. И я разбирал до винтика свой старый «Жигуленок». Он, по крайней мере... Тогда не читал толком ни русской, ни зарубежной классики, зациклившись на адаптированных переводах Бодрияра и Деррида. И все же я понимал, что в стратегии провинциального литературного поведения он, а не я, настоящий ас. В нем не было синдрома Копейкина. Я так и не знал, был ли Слава когда-нибудь унижен и оскорблен Москвой, или вошел в нее легко и просто, как нож в масло. В этой связи напрашивается похабнейшее сравнение. Слава как бы вздрючил литературную Москву, но сделал это настолько неагрессивно и обаятельно, что дама вначале ничего не поняла и решила, что перед ней наивный мальчик. Маститые литераторы наперебой помогали Славе. Лев Анинский выдвинул его в номинаторы Букера. Но дело кончилось нехорошо. На первый же банкет Слава пришел от Наташи вдрызг пьяный. В конце он трогательно вспомнил о нравственном долге перед оставшимися на квартире гостями и стал набивать пакет или даже карманы бутербродами с красной икрой и одновременно толкал локтем надутого от сознания своей гениальности поэта Андрея Дементьева и в десятый раз просил его выпить за здоровье Богданова. Был скандал, и его исключили из номинаторов. Другой провинциал, я, например, на его месте сказал бы «надо, старичок, меньше пить». «С Москвой следует быть осторожней, это тебе не свердловская кухня». Но Слава так не считал. Он быстренько напечатал в газете сообщение, что его позорно изгнали с букеровской церемонии за кражу серебряных ложечек. Это было характерно для него – публичное разоблачение своего несуществующего второго «я», как бы остранение персоны номер один в персоне номер два, с которой можно поиграть как с эстетическим фактом и которая находится за пределами моральных критериев. В данном случае славен грех оттягивали мифические серебряные ложечки, которых, разумеется, не было на банкете, но которые традиционно считаются как бы идеальным объектом для воровства. Прием изящный, но и мошеннический. Так уличный наперсточник проигрывает на ваших глазах стоящим возле него толпой подельникам, чтобы завести вас и очистить ваш кошелек. Кстати, в Московской библиотечке славы, состоявшей из десятка, очевидно, самых необходимых книг, рядом с Деридой, Бодрияром, Лавкрафтом и чем-то еще, я видел справочник по картам и азартным играм. Ни в какой Израиль он не поехал. Зря волновалась Лиана Степановна. Через год обосновался в Москве со второй женой Ириной, яркой и эффектной женщиной, которая как нельзя лучше играла на новый образ московского славы. Как-то в статье он не то пошутил, не то всерьез обмолвился, что он настоящий писатель, если хочет чего-то добиться, и жену должен выбирать в согласии с модой. В моде блондинки, женись на блондинке. Ира была блондинкой. И Слава ее, несомненно, любил, и семью он оставил, конечно, по причинам более прозаическим. И в Москву перебрался за тем же, зачем оставляли и оставляют родные гнезда большинство провинциалов. Они перерастают нищие возможности местной печати и элементарно устают от поездов, на которых возят рукописи в центр, а по почте и факсам не сделаешь и сотой доли того, что сделаешь на месте. Да и накладно это. И тяжело быть белой вороной в провинции. Проще затеряться в стае белых ворон, осевшей в Москве. Как сказал мне бывший вор-рецидивист и очень талантливый тверской поэт и прозаик Евгений Карасев, получивший премию «Нового мира» и побывавший на столичном банкете. Вот что хорошо в Москве. А о литературе никто не говорит. Нормально выпивают и закусывают. В Москве провинциал может работать под шумок. Недаром столица привлекает всех карманников и наперсточников. В провинции это невозможно. Там тебя мгновенно вычислят и проводят по своим стандартам. Там надо быть своим, понятным для всех. У себя дома энергия талантливого провинциала направлена на добровольное самоограничение. Нельзя западло выделяться на фоне своих братьев с такими же ограниченными внешними возможностями. Это все равно, что жировать в блокадном Ленинграде. Для провинциала бегство в центр – это не только предательство родного места, но и возможность распрямления внутренней пружины без вреда для окружающих. Толкаться локтями в Москве, где пространство материальное гораздо меньше пространства психического – нормальное дело. Но в провинции все наоборот. И перед натурой энергической там стоит выбор – либо отрекаешься от своего «я» и подчиняешь его требованиям родного места, либо мчишься в центр и снимаешь внутренний стопор – и тогда все зависит от того, насколько плотно была зажата пружина, сколько газа накопилось в бутылке шампанского. Самое неприятное открытие – это когда вместо звонкого хлопка раздается тоскливое «пш» и пробка лениво валится на пол. Бутылка Слава Курицын не сказала «пш». Через короткое время он стал едва ли не самым цитируемым московским критиком. И не важно, что комментарии к этим цитатам, как правило, имели такой смысл. Вот шельма-то, вот прет-то. Магическое словечко «постмодернизм», заряженное энергией седых камней Урала, не подвело свердловского Аладдина. Сезам раззявил рот, а закрыть был уже не в силах. Московская интеллигенция всегда болела страхом отставания от Запада, и на провокацию Курицына, объявившего постмодернизм общим состоянием европейской культуры на дворе осень, должна была как-то отвечать. Но о постмодернизме многие кричали. Я думаю, что феномен Курицына состоял в ином. Он взорвал представление о литературном авторитете. Он сам себя объявил авторитетом и повел себя так, словно в этом никто не мог сомневаться. И московская критика оказалась в глупейшем положении. Она как бы должна была доказывать, что все-таки сомневается в величии славы Курицына. Да не может быть. Да правда, сомневаемся. Да перестаньте. Этот трюк он проделал не столь простодушно, как Игорь Северянин или куртуазные маньеристы. В общем-то, милые и способные ребята. С одним из них, шумным молдаванином Витей Пеленягре, ныне пишущим тексты для песен Андрея Крылова и Лаймы Вайкуле, я учился на одном курсе Лит-института. Но с виртуозностью шахматиста, который не хапает фигуры налево и направо, а вынуждает противника принять свои правила игры и давит его неизбежностью развития заданной шахматной ситуации. Что бы он ни делал, все работало на его литературный имидж. Как-то отдел критики литературной газеты попал в сложное положение. Нужна была рецензия. Конечно, положительная, на книгу прозы Вячеслава Костикова, тогдашнего пресс-секретаря президента. Писать об этой книге, конечно, плохой, никто не хотел. Но вот Курицын тотчас вызвался и написал нечто туманное, но положительное. Изюминка была в том, что на дворе действительно стояла осень, середина 90-х годов. С шестидесятническими иллюзиями было покончено, либеральная интеллигенция благословила расстрел парламента, и понятия героизма и конформизма уже не имели актуального смысла. Газеты втихаря сатанели и продавали себя целыми полосами, печатая скрытые коммерческие материалы, за которые автор или редакция получали чистоганом. Литературка в то время как раз не занималась этим, что объяснялось скорее ее старомодностью, а не какими-то принципами. Но писать на заказ статью о прозе большого чиновника — это слишком. Это смотрелось как явная и наглая продажа, но главное — неизвестно за что. Не деньги же Костиков заплатит. Это было бы ниже его достоинства. В общем, ситуация была настолько идиотской, что один Курицын мог в нее войти и выйти невредимым. Что-то проворчал о конформизме прямодушный Андрей Немзер. Что-то сказал Бенедикт Сарнов. Но в основном литературный народ пожимал плечами и спрашивал, а что, собственно, такого сделал Слава? Явно что-то нехорошее, но что? И это работало на него, все эти шипоточки редакционных дам. А Слава, в сущности, выручил отдел, позволив не замараться в дерьме, вдобавок совершив благородный жест в отношении газеты, в штате которой даже не состоял. Литературка барахталась в финансовом кризисе, и влиятельный Костиков мог быть ей чем-то полезен. Но порой он делал более грубые жесты. Поругался в печати с Аллой Марченко, которая проницательно, как я потом оценил, назвала его прирожденным антилидером с волчьей хваткой. Напечатав о Марченко издевательские строчки в литературной газете, на второй день после выхода газеты отправился в «Новый мир», где Марченко работала зав. Отделом прозы со своим новым романом. Жест был неловкий, отказать Славе значило расписаться в необъективности, но надо быть круглым простаком, чтобы не заметить этой наживки. Марченко, редактор опытный, на крючок не попалась, и проза вернулась к Славе в девственном виде, не оскверненная редактурой и публикацией. И все-таки он добился своего. Марченко сыграла роль тех самых серебряных ложечек. Все равно непонятно было, кто возвратил рукопись, строгий редактор или обиженный критик. К литературе он относился странно, как к доброй и даже ценимой, а все-таки некрасивой любовнице. Если бы получилась его футбольная карьера, он стал бы каким-нибудь Марадонной, башком для бесноватой толпы и дорогим товаром для заграничных клубов. Это больше бы его устроило. Он рвался в кино, в газеты, в глянцевые журналы, он с радостью пошел бы на ТВ и по мере возможностей делал все, что было наиболее перспективным. Но везде он следовал одной цели – поставить автограф на деле, в собственный смысл которого не верил. Однажды он объяснил мне, что такое постмодернизм. Это просто способ кайфового существования в бессмысленной и заранее проигранной ситуации. На это мне нечего было возразить. И с некоторых пор я перестал спорить со Славой и только следил, не без некоторого восхищения, за кульбитами его поведения, стараясь не пропустить того момента, когда мой провинциальный брат свернет себе шею. А в том, что это непременно однажды произойдет, я не сомневался. Это был человек пустоты, понимаете, как хотите. Экзистенциальное переживание пустоты в нем было развито с невероятной силой. Когда он делал интервью с Сашей Иванченко, и тот заговорил о пустоте как категории дзен-буддизма, Слава перебил его. «Давай помолчим и запишем на диктофон молчание минут на 40». И весь дальнейший важный монолог Иванченко о бессмысленности произнесенного слова прозвучал забавной оперетой на фоне этого действительно важного признания. Можно поговорить, можно помолчать. Можно поговорить, потом помолчать, можно помолчать, потом поговорить. но суть будет одной — пустота, пустота. Ему понравилось название моей статьи «Чучело России». Он носился с ним, как дурень с писаной торбой, и говорил, что это гениальный симулякр, хотя раньше не обращал внимания на мои публикации. «Молодец, Басинский. Чучело того, чего нет». «Отчего же нет, Слава?» Он махал рукой с видом, чтобы я, дескать, не делал из него идиота. «Какая там еще Россия? Нет ее. Ничего нет. Не валяй хотя бы при мне дурака». Я полагаю, что и его симпатии к прозе Пелевина объясняются тем же. И его несколько экзальтированное преклонение перед Приговым. Его восхищало, с каким блеском Дмитрий Александрович отрабатывает роль великого поэта во времена, когда поэзия невозможна. Тезис о невозможности поэзии был произнесен задолго до Пригова. Георгий Иванов, Георгий Адамович. В ситуации 90-х годов, когда все поэтические приемы тотально обнажились, эта тема стала самой главной. Но едва ли она всерьез волновала Курицына, на моих глазах, впервые прочитавшего Фета и способного печатно вымолвить слова «блок-поэт», конечно, никакой. Но Слава обладал глубоким отрицательным чутьем и завидовал деловым качествам Пригова, водрузившего над обессмысленным поэтическим пространством образ великого и ужасного. Он готов был семенить за ним и заниматься черной работой, пропагандировать и растолковывать Пригова, то есть предлагать всем водрузить на нос зеленые очки. Одного он не понимал или делал вид, что не понимает. Пригов оставлял за собой тылы. У него было прошлое, поэтический андеграунд 70-х-80-х годов. Он был известен в Германии как модный живописец-модернист. Он обладал мощным голосом и неслабо делал свои оратории. А Слава был нищ и наг перед своей пустотой. Сколько ни толкался он в разные солидные места, вроде филологической тусовки нового литературного обозрения или интеллектуальной секты, его везде принимали за просто Курицына. Некто, от кого можно ждать чего угодно, но не серьезного дела, и в масонство не посвящали. Он искренне переживал, он хотел быть нормальным филологом, философом, преподавателем. Но, ах, этот Курицын, растягивал рот в насмешке какая-нибудь влиятельная московская фря, не обладавшая и тысячной долей его энергии, его таланта, но вовремя сообразившая оседлать перспективное дельце и в нужном месте произнести правильные чужие слова. И все, двери захлопывались перед его носом, и за ним наблюдали через щель. Что наш Миляга еще отчебучит, чем на этот раз нас позабавит? И Миляга забавлял и отчебучивал. Он печатал в «Знамени» статью о том, что его роль в русской культуре примерно равняется пушкинской. Высокое национальное признание и недостаточно мировое. Он организовывал в Свердловске дни своего имени, куда приглашал знаменитых Пригова и Кулика, и где с него торжественно снималась гипсовая маска, а в Центральной библиотеке выставлялись книги, которыми он пользовался в юности. По возвращении он выколачивал из московских газет информацию о своих днях, соглашаясь на любые издевательские формы подачи. И те писали о нем всякие забавные гадости, а он все безропотно сносил. А что творилось в его душе, Бог ведает, ибо я еще не встречал человека столь же скрытного, сколь и общительного. Вслух он не любил говорить о себе и тем выгодно отличался от разнообразных московских дятлов, что на круглых столах долбят. «Я считаю, я полагаю, мне представляется», произнося это с такой важностью, словно за этим последует цитата из Монтэня или Шопенгауэра. Он обладал железным иммунитетом против обиды и даже, напротив, радовался, когда в печати его ругали. Кажется, достал его один Ефим Лемпорт, написавший в «Независимой», что Слава только тем и занимается, что высиживает и оберегает свои постмодернистские яйца. Надо ему «самому эти яйца оторвать», — проворчал Слава. Но это не было характерно для него. Я ругал его еще и похлеще, но это не сказывалось на наших товарищеских отношениях. Однажды он сказал: «За что мне нравятся твои статьи, Басинский? В каждой есть что-то про меня». И это не было сильным преувеличением. Меня упрекали в том, что я слишком часто писал о Курицыне и постмодернизме. Я пытался говорить, что Слава и его статьи — штука непростая, довольно серьезная, потому что знаковая. Солидные люди поднимали меня на смех и отвечали, что Курицын — обычный пустобрюх. Но тогда, объясните мне, Каким образом этот пустобрех навел смуту в московской литературе и заставил говорить о себе равнодушное общество? Или это общество сошло с ума, как в «Бесах» Достоевского? Или его в тот момент просто не было, а было нечто, не способное сопротивляться воле энергичного проходимца? А то, что Курицын — гениальный проходимец, я понял тогда, когда задал себе вопрос, о чем же пишет этот человек? Да, о себе и пишет. И не скрывает этого, а прямо объявляет себя целью и смыслом. И он со злорадным любопытством следил, как Москва сдается шаг за шагом. Он расставлял фигуры на доске таким образом, чтобы московская литература, не помня себя, играла партию по заданной им схеме. Но всякая игра имеет пределы, за которой становится тоскливой обязанностью. Все реже его глаза вспыхивали озорством, когда при встречах я сообщал, что там-то и там-то о нем написали нечто зубодробительное. На одной тусовке, где были столичные бонзы и сделавшие карьеру московские пленники, я показал ему журнал, где известный критик написал о нем следующее. «В минувшем декабре сижу за банкетным столом на заключительной церемонии вручения Букера, и вдруг моя жена с некоторым ужасом говорит: „Погляди, кто это?“ Глянув, вижу аккурат между головами сидящих напротив посла Англии и Елены Георгиевны Боннер, парня в мятой не то майке, не то ковбойке, который то и дело чешется. То голову чесанет, то, виноват, противоположную часть тела. Приглядевшись, узнаю фигуру, в одном очень определенном смысле знаковую. В том, что Слава не обидится на это, я не сомневался, но и не предполагал, что отнесется с такой скукой. Я это читал. И я заметил в его глазах злое ленивое торжество. Ну как же? Это просто в десятый или сотый раз выигранная шахматная партия, выигранная классически, но слишком просто, чтобы раззадорить игрока. Известный критик и не заметил, как попал в селки. Вот он, легендарная фигура 60-х со своей женой. Вот бинокль в форме посла Англии и вдовы крупнейшего правозащитника 20 века. И кто это виден в этот бинокль? Наш пострел? Разговор не клеился. Слава встал и, как бы спохватившись, сказал: «Ну, что это мы сидим? Надо же ходить». И он пошел ходить, то есть засвечиваться, то есть фланировать среди московских бонз. И я вдруг понял, что выпивка выпивкой, разговорчики разговорчиками, а Слава Курицын на работе, на тяжелой, ответственной, но очень скучной работе. Иногда мне кажется, что настоящий Слава все-таки уехал тогда в Израиль с той некрасивой девочкой. Он пал смертью храбрых на голландских высотах, или не пал, а напротив, выбился в богатого тель-авивского банкира, нарожал детишек, строго блюдет свой шаббат и не ест из гойской посуды и позволяет себе единственную связь с прошлым. По вечерам азартно болеет перед экраном за российский футбол. А этот Слава — несчастная тень того мальчика, что по дороге в Израиль как бы ненароком обронил в Шереметьево 2 свое имя, словно пустую пачку из-под сигарет, и вот это имя томится, ищет своего оправдания, которого нет, и вся его так называемая творческая деятельность, вся эта ироническая, эгоцентрическая и опасная игра все больше отзывается бесконечным воем: «Я Слава, Слава Курицын!» И не понять, о себе ли он в мире заявляет или кого-то жалобно зовет.